Апостол Иоанн, младший любимый ученик Иисуса Христа, он написал Евангелие от Иоанна и послание. Три послания. В Евангелии от Иоанна описано, что сделал Христос для нас, в чем суть Его учения, а в посланиях от Иоанна описано, что Господь ожидает от нас, от христиан. То есть Бог свою сторону спасения душ человеческих выполнил, это описано в Евангелии от Иоанна, а теперь что-то нам надо выполнить. Что же нам нужно выполнить? Ну, воскресная школа внизу, я так просто посидел, среднестатистический возраст так прикинул, ну, уже половину-то прожили, а некоторые уже и в кредит живут. Понимаете, да? Так вот, дорогие мои, а в жизнь вечную-то войдем? Смотрите, как здесь написано. Вот послание от Иоанна пишет, как войти в эту жизнь тем, которые считают уже себя христианами, как действительно наследовать эту вечную жизнь. И я читаю первая глава, сначала первый стих и второй. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни». То есть они от начала были с Иисусом Христом. Они его могли осязать, даже Иисуса, прикасаться, и он лежал у него на груди. О слове жизни Иисус Христос принес слово вечной жизни. И во втором стихе сказано, «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам». То есть с Иисусом Христом явилась вечная жизнь. И они ее осязали, они были рядом, они учились. И вот об этой вечной жизни Иоанн говорит, а теперь прочитаем с пятого стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Вот такой сложный текст, но он связан с вечной жизнью. С ним надо разобраться и понять, почему здесь так написано. Это вообще актуально или нет? Ну, мы целый месяц работаем, чтобы в конце месяца хотя бы зарплату получить. Ну, большинство, правда? В надежде. Так надо разобраться, а тут мы ожидаем вечной жизни. Что нужно, чтобы войти в вечную жизнь? Читаю. «Вот благовестие, которое вы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет. Благая, радостная весть, которую принес Иисус Христос, заключается не только в том, что нам Он принес жизнь вечную, но она еще и заключается в том, что Бог есть абсолютная святость». Ну, почему люди идут в церковь? Ну, устали от грехов, от пороков, от того, что в этом мире угнетает и приводит в уныние. Насколько я помню, я вообще в церковь пошел, стал Бога искать, потому что хотел понять, ну, где правда в этом мире вообще? Есть хоть одно место святое, где можно без греха жить? Каждое воскресенье обещал себе, что с понедельника перестану пить, вернее, перестану курить и ругаться матом, и не переставал. Ну, простите, я уж вам исповедуюсь тут. Подростком, 16-17 лет, хотел бросить ругаться матом и курить, и не мог. Вопрос, почему? Я что, один такой был? Ну, поднимите руки, кто тоже такой же был? Ну, честно только. Вот видите, руки тоже были, да? Так есть где-то выход? И радостная весть заключается в том, что Бог есть эта святость. У Бога это святость. Эту святость сам Бог принес. Смотрите, как здесь сказано. Вот благовестие, которое мы возвещаем от Него и слышали от Него. Благая весть, которую они слышали от Него. Не просто от людей, от кого-то. От самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос возвестил ученикам, что Бог есть абсолютная святость. И в Боге нет никакой тьмы, нет никакого греха. И это нам с вами сказано, чтобы мы понимали свою ответственность с вами. Почему? Книга Откровения. Я читаю. Конец книги Откровения. Здесь речь идет о жизни вечной, и речь идет о том, кто войдет в святой город. И кто не войдет, и смотрите, что здесь написано про тех, кто не войдет. Откровение 21:27. «Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи». То есть ничто нечистое туда не может войти. Никто преданный мерзости и лжи. Слово «преданный» – это тот, кто себя передал такому стилю жизни. Тот, кто делает мерзость и ложь. А в 22 главе, 14-15 стих, смотрите, как звучат. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий, делающий неправду». Всякий любящий и делающий неправду не может быть войти в Царство Небесное. И отсюда резонный вопрос нам с вами. Я понимаю, что тяжело было поднять руку, но тут сказано, всякий любящий и делающий неправду, не тот, кто споткнулся и тут же встал, а тот, кто выбрал такой стиль жизни, понимаете? Так вот, теперь смотрите, разница как раз заключается в произвольном грехе. Если мы произвольно грешим, не остается более жертвы за грех. Если я выбираю любой грех как стиль жизни, люблю, делаю, жизнь-то вечная будет, но она будет сатаной, она не с Богом будет. Она в аду будет. И вот поэтому христианам, нам с вами, смотрите, что написано. И вот благовестие. Ведь на самом деле это большинство из нас почему в церковь пошли? Ну, хотелось чистого святого места. И многие люди ищут чистого и святого места здесь на земле. Именно поэтому в церкви идут. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть, если я говорю хотя бы сам себе или другим, вот я общаюсь с Богом, Бог – это мой Бог, да, а сам живу в грехе в каком-то, то я обманываю сам себя. Это ложь. Ну, известный всем пример с ремнем, с солдатским ремнем у немецких солдат, да, «Gott mit uns» было написано, «Бог с нами». Ну, со всеми ли там Бог был, когда шли убивать и там грабить, насиловать? Был ли там Бог, или это самообман был? Самообман был. Дальше сказано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение и с Ним, и друг с другом. И кровь Его Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете... Если хожу в святости, если хожу в чистоте, тогда я имею общение с Богом. А как ходить в чистоте, если все грешными родились? Как сам Давид сказал, может ли родиться чистый от нечистого? Да вы все грешники здесь сидящие, во главе со мной. Потому что написано Римлянам 5:12, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Грех живет в каждом человеке. Начиная с младенцев, он передался нам от Адама с Евой через все поколение наших предков. Это называется плоть. первородный грех или плотская природа, она живет в нас. Но в нас живет и Дух Божий. Когда мы покаялись, когда мы обратились, когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа, Бог Духом еще Святым вселился. И поэтому в нас две природы – и духовная, и плотская. А теперь надо делать выбор, каким образом мы будем жить. Сказано, если живете по плоти, умрете. А если духом умерщвляете дела плоти, живы будете. То есть, вот эту греховную природу, первородный грех, то, что мы имеем наследственное, его все время надо гасить, его все время надо побеждать. Каким образом? Тут написано, смотрите. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас. Ну как в тебе нет греха, если ты от грешного Адама с Евой родился? Я вот смеюсь иногда, смотрю на свою внучку, ну ребенок всего там 2 годика. Если что-нибудь хорошее сделать, она хвалит. Я. Откуда эта гордыня? Правда, Александр Григорьевич мне сказал, что от меня... Вовремя подсказал. И правильно подсказал. Понимаете, да? Младенец, он еще ничего не понимает. Ну вот уже я, гордыня, там уже цветет. Паш, я прав? Вот молодые родители знают, что это 100% истина, да? Ребенок еще многое не знает, а уже там, понимаете, свое живет. Но дальше сказано. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Вот ключик, как побеждать наследственный грех. Как побеждать ту природу, которую мы получили от Адама с Евой. Если, это я уже верующим говорю, это те, кто уже каялись, те, кто крещение принял, те, кто последовал за Господом. Но это все равно, что... Помните, Иисус хотел ноги ученикам омыть, они говорят, да... Они хотели отказаться, они говорят, ну, мы этого не... Но Он сказал, а мы-тому нужно ноги омыть. То есть, когда мы покаялись, когда мы пришли к Господу, Бог простил и очистил. Но каждый день ходим мы по этой грешной земле. И имея эту природу греховную, она иногда выстреливает, да? И то, с чем мы не справились, да, то, что нас победило, надо опять принести Иисусу Христу. Но каждый день же вы приходите, сейчас все придете домой, с чего начнете? Руки помоете перед тем, как кушать. Потому что, ну просто вы везде трогали, там, метро, в автобусе и так далее. Вот такая гигиена, внутренняя чистота ежедневная, она нам нужна. И здесь сказано, если исповедуем грехи наши, слово «исповедовать», что оно обозначает? Исповедовать – это значит назвать грех своим именем, вслух, сознаться в нем. Смотрите, как было среди первых христиан, Деяния 19 глава, 18-19 стих. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Это значит признаваться и объявлять. Вот очень важно признаться и объявить вслух в своих грехах. Это не обязательно делать на 300 человек, но это обязательно делать каждый день. И если вы от этого греха не можете освободиться, тогда есть усиленная молитва. Матфея 18 глава 19-20 стих. «Если двое из вас согласятся молиться о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Что это значит? А это значит, есть бывает такое понятие запинающий грех, то есть тот грех, в который человек чаще всего попадает. Вот тогда надо исповедоваться с надежным человеком, лучше со служителем, с тем, кому вы доверяете, или с зрелым христианином, с кем вы можете поделиться своим бременем, и они вместе с вами будут молиться, чтобы наступила победа. Теперь исповедоваться в каких грехах? Вы знаете, Библия интересная книга такая, что многие грехи, когда начинаешь читать ее, начинаешь только тогда понимать, какие грехи у тебя есть. Но проще всего Сначала просмотрите свою жизнь на 10 заповедей. Второзаконие, 5 глава. Просто на 10 заповедей посмотрите. И все то, что ни разу не исповедали, не признали грехом и не попросили у Бога прощения, попросите прощения. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, написано. Что это значит? А это значит 2 Коринфянам 5:21. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем стали праведными пред Богом. То есть Иисус стал жертвой, которая очистила нас грех. Он своей, ну а как Он жертвой стал? Жизнь отдал, кровь пролил, да? Вот Его жизнь, Его смерть, Его страдания за нас, это то, что нас освобождает. Но вот нужно принести Иисусу и открыть, и исповедать свой грех. И в Библии таких текстов несколько. Ну, где? Первый текст, где? 10 заповедей. Да, второй, оккультные грехи, второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен среди тебя быть проводящий сына или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародея, экстрасенсы, все, вот там все есть». В наше время это только еще разными названиями назвали, но на самом деле там все перечислено. Третий список – дела плоти, Галатам, 5:19, известно. Прелюбодеяние, блуд, нечиста, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство и тому-то подобное. Предваряю, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Четвертый список – примириться с тем, кого обидели. Когда ты принес дар жертвеннику и вспомнил, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, иди и примирись. То есть надо попросить примириться с обиженными. Там чем закончилось, помните? Иначе он вергнет тебя в темницу и не выйдешь, да, пока не отдаешь до последнего кондрата. Пока не выстрадаешь то, что он страдает из-за тебя, этот человек, Бог с тебя не снимет. В подробности, кондрат – это полкопейки. Вот и будете страдать. Пятое, что нужно простить. Прощайте, прощены будете. Вот Дима сегодня говорил. Есть еще в Библии другие, есть еще другие места, но вот основной перечень, понимаете, да? Но есть еще список, где сказано, то, что исходит с человека, оскверняет его. Но суть заключается в том, что если не исповедуете, если вы не отдаете Богу эти грехи, они там гниют и воняют. И они вас будут угнетать. А для того, чтобы от них отдохнуть, как человек отдыхает, как расслабляется? Он будет как мой начальник тогда, по 23 километра через день бегать. У меня был начальник, когда я конструктором работал. Через день 23 километра бегал. Я его спрашиваю: Костя, ты зачем так далеко бежишь? Он говорит: а иначе расслабиться не могу. Ну или тогда вот сюда, или там начинаются всякие зависимости, понимаете, да? Так вот, чтобы иметь свободу от этого всего, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит, и что? Очистит, освободит. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Вот когда свобода наступает. Но для того, чтобы эта свобода наступила, это все нужно принести к Иисусу Христу. Вот когда наступает действительно свобода. Если исповедуем грехи наши, то он... А почему мы не исповедуем грехи наши? Страшно. А почему страшно? А гордыня мешает. И вот, чтобы ты расстался со своей гордыней, Бог тебя будет унижать этим грехом. Туда, пока не поймешь, что самый большой грех – это гордыня. И тот возраст, как, в каком возрасте вы пришли к Господу? Что мешало раньше прийти к Господу? Особенно если дети верующих родителей. Потом Богу пришлось смирять, нагибать, чтобы вот эта шея твердая, она в конце концов стала гнуться. И вот здесь поэтому и сказано, смотрите. А для чего это Бог все делает? Не только для вечной жизни. Римлянам 8:28 написано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил уподобиться Сыну Его Иисусу Христу. Дима привел проповедь, Иосифа привел пример. Иосиф поступил, как Иисус Христос со своими братьями. Ну так, чтобы получить такой характер, как у Иисуса Христа, надо пройти путь, как у Иосифа. Поэтому сказано, любящим Бога, призваны по Его изволению, все проблемы содействуют ко благу, к тому, чтобы уподобить нас в образ Иисуса Христа. А если ты ухватился за свой какой-нибудь грех и не отпускаешь его, скрываешь его, держишься за него, движения нету. До тех пор, пока не отпустишь его, не выпустишь его. А как можно выпустить, как получить свободу? Если исповедуем грехи наши. Потому что Бог – это абсолютная святость. И ничто нечистое к абсолютно святому не войдет, понимаете? И только через очищенный сосуд здесь на земле Бог действует, еще и других людей спасает, благопотребный на всякое доброе дело. Поэтому, дорогие мои, наша ответственность. Мы же не просто подошли к горе Синайской, на которой я был, кстати говоря, в свое время. Очень красиво, очень здорово, очень тяжело туда идти. Там уже многие из наших кто-то побывал. Но это просто камни. А мы, как Моисей, где получал заповеди, здесь заповедь, да? А мы же приблизились к абсолютно святому Богу. Человек не мог увидеть Бога и остаться живым. А сейчас сам Бог Духом Святым вселился в сердца наши. Но на нас ответственность, видите, благая весть-то в чем заключается? Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы. Так и к Нему ничто с тьмой не сможет подойти, понимаете? С этой всей тьмой надо расстаться здесь, раскаяться, исповедаться и очистить ее. Потому что туда ничто нечистое не может войти. А Бог по великой своей любви и милости для спасения уже все обеспечил со своей стороны. Но поэтому в этот путь спасения только входят те, кто, видите, исполняет Его заповеди, живет по Его заповедям. Даже если не все получается, но он идет в этом направлении. Не тот, кто любит и делает грех. Грех надо возненавидеть. Вот тогда только свобода наступает. Грех надо оплакать, грех надо раскаять. Поэтому, дорогие мои, вот Слово Божие говорит, Бог это определил каждому из нас уподобиться Иисусу Христу, Его характеру. А какой характер у Иисуса Христа? А это Нагорная проповедь. Блаженны нищие духом. И Христос сказал, я вообще-то не свою волю пришел исполнять, а волю Отца Небесного. А мы-то что тут на земле делаем? Чью волю исполняем? Всегда ли Отца Небесного, правда? Блаженные, что там? Алчащие, жаждущие правды, да? Подсказывайте, блаженные? Миротворцы. Блаженные, плачущие. Блаженные, кроткие. Вот какой Христос. Вот Он какой Христос. И если мы по каким-то параметрам не соответствуем, что нам с нами любящий Бог должен делать? Смирять, делать кротким, то в тюрьму, то туда, то сюда, то по шее, то по голове, то в больницу, да? То зарплату не дали, то еще что-то, то с квартиры выгнали. А как? А как иначе смирить? Ну как? Можно иначе человека смирить? Чтобы он понял свою зависимость, действительно стал нищим духом. Потому что самый первый грех, который у нас есть, это гордыня. Почему сатана восстал против Бога? Он сказал, как? Сяду в сонме богов, да, престол поставлю. Вот его причина, основная. Если бы он исповедовался, покаялся в этом грехе, все, проблемы бы все были решены. Поэтому очень важно раскаяться во всяком грехе. И тогда мы имеем жизнь вечную. Очиститься. Ничто не чисто. Если здесь написано, ничто не чисто туда не войдет, значит, не войдет. Мы сейчас будем петь гимн. Александр Николаевич нам предложит сейчас. Если есть у кого-то желание, может быть, сейчас здесь помолиться, идите сюда, и мы будем все вместе молиться за вас.